Алло. Алло, добрый день. Здрасте. Меня зовут Артур Савин, я представляю компанию Альфа Консалтинг. Сориентируйтесь, сейчас есть по времени пару минут пообщаться? Вам кого надо? Ну, я не знаю, я звоню как физическому лицу. А я не физическое лицо, я гражданин СССР. Так и что, чтобы гражданин СССР? Ты? Че, ну, давайте, человек, давайте ближе к делу. Ну, я как хотел с вами пообщаться на актуальную тему. Скажите, слышали что-нибудь про фондовые рынки, рынки Форекса? Имеете понятие, что это за направление? Слышал, наебалово. Что? Слышал, говорю, это наебалово. Угу. Вы занимались этим, чтобы так говорить? В курсе. Так а что в курсе, понимаете? Я вам хотел пообщаться на самый ликвидный, высокодоходный бизнес в наше время. Вы начинаете тут, не знаю, какую-то шарманку петь, понятно, какую-то непонятную. Слышь, олень, иди нахуй со своим Форексом, понял, нет? Так тебе понятно? Нет, ты плат? Так тебе понятно, ты дебил? Плат? И дурак или что это? Все, трубку дурак, клади, что? Убейся нахуй, блядь, крыса шерстяная, блядь. Ты что, нахуй, долбоёб или что? Тебе по делу нахуй позвоню пообщаться. Да нахуй иди, говорю, придурок, сука. Со своим Форексом. Долбоёб, блядь. Сверни его в трубочку и в жопу себе забей, дебил. Здравствуйте. Хотите оформить займ на сумму до 40 тысяч рублей и не платить проценты? Нажмите 1 и получите бесплатную консультацию. Добрый день, компания Viva Деньги, меня зовут Елена. Как могу к вам обращаться? А вы что, не знаете, кому звоните? Вам поступило только предложение, ваших данных в нашей компании нет. Поэтому была предоставлена информация, что если требуется, действующие средства, оставайтесь на линии. Что значит данных у вас нет, а телефон мой у вас откуда? Номер телефона, а данных ваших нет. Откуда у вас номер телефона? Предложение поступает на номера наших постоянных клиентов, их родных и знакомых, чьи номера были указаны в анкете. Также, если вы оплату производите через наших партнеров, также могут поступать предложения. Ах вот шлюхи, бляха, муха. Удаляйте мой номер из вашей злоебучей базы и больше не звоните сюда. Корректно выражайтесь, пожалуйста. Да в нахуй пошла. Я буду вынуждена прервать с вами разговор. Да мне плохо, я этого и добиваюсь. Дура. До свидания. Добрый день. Здравствуйте. Долговое агентство «Дельтем». Зовут меня Жемураксана Дмитриевна. И являюсь специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью. Иван Хангович. Это вы? Хуангович. Неужели так сложно ударение поставить? Окей, прекрасно. Хуангович. Окей. Ну, хорошо, окей. И? Вы данный человек или нет? Да я. По поводу вашего неразрешенного финансового вопроса перед микрофинансовой компанией «Сами Доброзайм». Являясь специалистом отдела по работе с проблемой задолженности, получили документы, что в 2020 году вы оформили займ в размере 40 тысяч рублей. Достоверная информация? Ну, я не знаю, откуда такая информация может быть у вас. Что еще раз? Я не знаю, откуда такая информация может быть у вас. По агентскому договору сделано передали. Это считается статья Гражданского кодекса Российской Федерации. А, ну понятно, все. Прекрасно. Вы намерены решать данный вопрос? Ну, я буду с вами это обсуждать после того, как уведомление мне дойдет от кредитора. Вы должны были получить уведомление? Ну, должны были и получили. Кредитор уведомляет по 230 федеральному закону. 2 месяца уже работаем с вашим делом. Так я говорю, должны были получить и получили, это разные вещи? Тогда связывайтесь с организацией и разбирайтесь по этому вопросу. Либо напрямую с ними решать это вопрос. Это вам что-то нужно же. Всего доброго, до свидания. Пока. Вы не нам проплачиваете. Ну, иди нахуй, дура. Да-да. Вы слышите меня? Да-да. Антон Хуангович, это вы? Сейчас, секундочку, я отойду в стороночку. Плохо слышу вас. Что? А вы Антон Хуангович? Совершенно верно. Вы простите, кто? Компания МБА «Финанс». Ксения Михайловна, разговор записывается. Здрасте, Ксения Михайловна. 115 дней просрочка. 125 124 рубля. Сумма долга. Кредитор требует оплату сегодня. Какое время платеж поступит? А вы откуда знаете, что он требует? У нас информация от него имеется. А, она снова. основании чего у вас информация от кредитора? Основание агентского договора. А вас не затруднит сообщить мне дату заключения агентского договора и номер агентского договора? Будьте любезны. Можете сделать запрос на официальном сайте компании «Байк». Нет, я ничего делать не буду. Мне от них ничего не надо, это им что-то от меня нужно. Мне нужно, чтобы вы назвали. Я хочу убедиться в том, что он у вас есть. Ну, можете сделать запрос. То есть вы не знаете? Я не обязана предоставлять. Не обязаны? Можете сделать запрос. Не обязаны, да? Все предоставят. Так какое время платеж поступит от вас? Ну тогда тебе хуя по всей морде, дура ебаная. Ну, а вы еще и общаться не умеете. Конечно, не умею. Я же не работник Мебиафинанс. Туда только набирают интеллектуалов. Очень стыдно. Я пойду поплачу сейчас в уголке. Ой, какие вы ебнутые, а. Ты хоть сама понимаешь, где ты работаешь, а? Да у меня все охуенно, в отличие от тебя. Вы, видимо, не работаете, а только кредитуетесь в кредитных организациях. Да. И живете за свой счет. Да. А пора бы пожить за свой счет. Алле. Добрый день. Здрасте. Антон Хуангович, это вы? Верно. А вы кто? Компания «МБА Финанс», специалист административного взыскания Акимушкина Анастасия Игоревна. Разговор записывается. Звонок к вопросу долга, передник кредит. 116 дней вы не выполняете обязательства. Что, почему? 24 рубля ваш долг. У вас такая фамилия грустная. Акимушкина. До 17 июня вы обязаны внести на счет. Обязан. Это ваши действия по оплате. А, я, наверное, в баню схожу. А, вы хотели по оплате вы хотели спросить. По всей видимости, вы для этого... По всей видимости, ну конечно. Ходить в баню и не возвращать? Просто ходить в баню. А вы знаете, меня моя фамилия устраивает. Моя фамилия в списке должников не числится. Чего за позднее зажигание? А вот Антон Хуангович живет со статусом должника. Должником я буду числиться после суда. По всей видимости, вас это не смущает. Вообще нет. Вообще нет. При себе оставить. Да я так и сделаю. 30-й федеральный закон, ага. Имеет полное право именно так, ага. К вам обращаться. Ага. Ну обращайся, меня это хочу не оскорбляет. Хочу услышать ваши действия по оплате задолженности. Да мне похуй, что ты хочешь. А ну, то есть это получается все, на что вы способны. Ну и хочешь, давай поговорим по-другому. Самоутверждаться за чужой счет. Так ты мне не звони, я не буду самоутверждаться. Не возвращайся. Кочерга, ты че? Далее самоутверждаться. Но, так ты не звони. Не дают делать в окружении. Так ты не звони, я не буду на тебе самоутверждаться, ебанушка. Я могу позволить. Да, я могу позволить самоутвердиться. Мне как бы не жалко. А вот ты ничего сделать не сможешь просто. Год рождения, пол мужской, отсутствие оплаты. У вас что, инвалидность первой группы появилась? Поэтому вы не в состоянии оплачивать. Нет, я просто хуя на вас положил. А, ну, свой пламенный вот этот диалог, точнее, монолог. Да. Забуксовал, а что, рот сломался? Давай. Ой, обязательно подумаю, конечно, подумаю. Мама вам их даст. Я вот твоей мамой возьму их на тумбочке. По адресу. У твоей мамы, говорю, возьму, ебанушка. Вы разберитесь, кто вам будет давать деньги в долг. Для вашей речи даю время, оно пошло. Да нахуй иди, дура. Вы слышите? Короче, просто с линии свинтила и поставила меня на псевдоплатную линию, а сама сидит и, возможно, греет уши. Э, кочерга ебучая, ты тут? Сидишь, плачешь, наверное? Правильно, сука, так тебе и надо. Мипия. Все, ребят, я пошел работать. Ставлю беззвучный режим и погнал. Здравствуйте. Уважаемый клиент, в ваших интересах решить проблему. Добрый день. Долговое агентство «Дельта М». Меня зовут Гнатюк Юлия Сергеевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Давлю о том, что запись телефонного разговора ведется. Антон Хуангович, это вы? Это мы. Это вы или нет? То не по-русски он сказал. А у вас что, раздвоение личности? Ну, можем допустить и такую ситуацию. номер телефона сохраните, Антону Хуанговичу передайте. Ты ебанутая, что ли? Эй, дура. Говори, что хотела. На все, что вы способны. Нет, хочешь, я тебя мордой...